Глава 4. Арнор, башня Амон-Сул, ноябрь 3010 года Третьей эпохи. Слова эти произнес высокий, седобородый старик в серебристо-сером плаще с откинутым капюшоном. Он стоял, опершись пальцами о край овального черного стола, вокруг которого расположились в высоких креслах четыре полускрытые тенью фигуры. По некоторым признакам было ясно, что речь удалась. Совет на его стороне, и теперь пронзительные темно-голубые глаза стоящего, являющие разительный контраст с его пергаментным лицом, безотрывно следили за единственным из четверых, за тем, с которым ему сейчас предстояло сразиться. Тот сидел чуть поодаль, как бы заранее отделив себя от остальных членов совета и плотно кутался в ослепительно-белый плащ. Похоже было, что его сильно знобит. Но вот он выпрямился, сжав подлокотник кресла, и под темными сводами прозвучал его голос, глубокий и мягкий. «Скажи, а тебе их не жалко?» «Кого их?» «Людей, людей, Гэндальф. Я понял, ты тут из соображений высшей пользы приговорил к смерти мордорскую цивилизацию. Но ведь цивилизация – это прежде всего ее носители. Следовательно, их тоже следует уничтожить. Да так, чтобы и на развод не осталось. Или нет?» «Жалость – плохой советчик, Саруман. Ты ведь вместе со всеми нами глядел в зеркало». С этими словами Гэндальф указал на стоящий посреди стола предмет, более всего напоминавший огромное блюдо, наполненное ртутью. «В будущее ведет много дорог, но по какой бы из них ни пошел Мордор, он не позднее, чем через 3 века прикоснется к силам природы, обуздать которые не сможет уже никто. Не хочешь ли еще разок посмотреть, как они в мгновение ока обращают в пепел все Средиземье вкупе с заокраинным Западом?» «Ты прав, Гэндальф, и отрицать такую возможность было бы нечестно. Но тогда тебе следует заодно уничтожить еще и гномов. Они уже однажды разбудили ужас глубин, и тогда всей нашей магии едва хватило на то, чтобы не дать ему вырваться на поверхность. А ведь эти бородатые скопидомы, как тебе известно, обладают ослинным упрямством и совершенно не склонны учиться на своих ошибках». «Хорошо, оставим то, что лишь возможно, и поговорим о том, что неизбежно. И если не хочешь заглядывать в зеркало, посмотри вместо этого на столбы дыма от их угольных печей и медиплавильных заводов. Пройдись по солончаку, в который они превратили земли к закату от Нурнона, и попробуй-ка сыскать на этой 1500 квадратных миль хотя бы одну живую былинку. Только смотри, не попади туда в ветреный день, когда пересоленная пыль несется сплошной стеной по мордорской равнине, удушая на своем пути все живое. Все это они, заметь, успели натворить едва вылезшие из колыбели. Как ты полагаешь, что они начнут выделывать дальше?» «Так ведь и ребенок в доме, Гэндальф, это всегда сплошной раззор. Сначала испачканные пеленки, потом поломанные игрушки, дальше разобранные отцовские часы. А уж что начинается, когда он подрастет? То ли дело дом без детей. Чистота, порядок. Глаз не отвести. Вот только хозяев это обычно не слишком радует. И чем ближе к старости, тем меньше». «Меня всегда изумляло, Саруман, как ты легко умеешь выворачивать чужие слова наизнанку и хитрой казуистикой опровергать очевидные истины. Только на сей раз, клянусь чертогами Валинора, номер не пройдет. Средиземье – это множество народов, живущих сейчас в ладу с природой и с заветами предков. Этим народам, всему укладу их жизни, грозит смертельная опасность, и я вижу свой долг в том, чтобы опасность эту предотвратить любой ценой. Волк, таскающий овец из моего стада, имеет свои резоны поступать именно так, а не иначе. Но я входить в его положение совершенно не намерен. Я, между прочим, озабочен судьбой гондорцев и рарахимцев не меньше твоего. Просто вперед заглядываю чуть дальше, чем ты. Тебе ли, члену Белого Совета, не знать, что совокупное магическое знание – в принципе не может прирастать относительно того, что было некогда получено из рук Ауле и Ароме. Ты можешь утрачивать его быстрее или медленнее, но повернуть этот процесс вспять не в силах никто. Каждое следующее поколение магов будет слабее предыдущего, и рано или поздно люди останутся с природой один на один. Вот тогда-то им и понадобится наука и технология, если, конечно, ты к тому времени не изведешь все это под корень. Им вовсе не нужна твоя наука, ибо она разрушает гармонию мира и иссушает души людей. Должен тебе заметить, что в устах человека, собирающегося развязать войну, разговоры о душе и гармонии звучат несколько двусмысленно. Что же до науки, то она опасна вовсе не им, а тебе. Точнее, твоему больному самолюбию. Ведь мы, маги, в конечном счете лишь потребители созданного предшественниками, а они – творцы нового знания. Мы обращены лицом к прошлому, а они – к будущему. Ты некогда избрал магию, и поэтому никогда не переступишь границы, предначертанные Валарами. Тогда как у них в науке рост знаний, а потому и могущество поистине беспределен. Тебя гложет самый страшный сорт зависти, зависть ремесленника к художнику. Ну что ж, это и вправду веская причина для убийства. Ни ты первый, ни ты последний. Ты ведь сам в это не веришь. Спокойно пожал плечами Гэндальф. Да, пожалуй, что не верю. Печально покачал головой Саруман. «Знаешь, те, кем движет алчность, жажда власти, ущемленное самолюбие – это еще полбеды. У них, по крайней мере, случаются угрызения совести. Но нет ничего страшнее ясноглазого идеалиста, решившего облагодетельствовать человечество. Такой весь мир зальет кровью по колено и не поморщится». А больше всего на свете эти ребята обожают присказку «Есть вещи поважнее мира и пострашнее войны». Тебе ведь она тоже знакома, а? Я беру на себя эту ответственность, Саруман. История меня оправдает. О, в этом я как раз не сомневаюсь. Ведь историю эту будут писать те, кто победит под твоими знаменами. Тут есть испытанные рецепты. Мордор надо будет превратить в империю зла, желавшую поработить все Средиземье. Тамошние народы в нежить, разъезжающую верхом на волках-оборотнях и питавшуюся человечиной. Только я сейчас не об истории, а о тебе самом. Позволь-ка мне повторить свой бестактный вопрос о людях, хранителях знаний мордорской цивилизации. То, что их надо будет убивать не фигурально, а вполне натурально, сомнений не вызывает. Сорняк должен быть выполот до конца, иначе эта затея вообще бессмысленна. Так вот, мне интересно, хватит ли у тебя духу поучаствовать в этой прополке лично? Да-да, именно так. Будешь ли ты своими руками отрубать им головы? Молчишь? Вот всегда с вами так, с родителями за человечество. Сочинять прожекты об окончательном решении мордорского вопроса – это всегда пожалуйста. А как доходит до дела – сразу в кусты. Вам подай исполнителей, чтоб было потом на кого кивать, скрививши морду. Это все, дескать, ихние эксцессы. Кончай эту демагогию, Саруман! С раздражением бросил один из сидящих в синем плаще. И погляди-ка лучше в зеркало. Опасность очевидна даже слепому. Если не остановить Мордор сейчас, мы не сможем этого сделать никогда. Через полста лет они завершат свою промышленную революцию, додумаются, что смеси селитры можно использовать не только для фейерверков, и тогда пиши пропало. Их армии станут непобедимы, а прочие страны наперегонки кинутся заимствовать их достижения со всеми отсюда вытекающими. Если тебе есть что сказать по делу, давай говори. До тех пор, пока белый плащ главы совета ношу я, вам придется выслушивать все, что я сочту нужным. Впрочем, я не стану касаться того, что, вознамерившись вершить судьбу мира, вы, четверо, узурпируете право, которое магам никогда не принадлежало. Вижу, что это бесполезно. Будем говорить на доступном для вас уровне. Позы его оппонентов составляли выразительную групповую пантомиму возмущения. Но Суруман уже послал куда подальше всякую дипломатичность. С чисто технической точки зрения план Гэндальфа по удушению Мордора посредством затяжной войны и продовольственной блокады вроде бы неплох, но имеет один уязвимый пункт. Чтобы победить в такой войне, а она будет очень тяжелой, антимордорской коалиции не обойтись без мощного союзника, для чего предполагается разбудить силы, дремлющие с предыдущей дочеловеческой эпохи. Обитателей зачарованных лесов. Это уже само по себе безумие, ибо они никогда не служили никому, кроме самих себя. Вам, однако, и этого мало. Чтобы сделать победу гарантированной, вы решили на время войны передать в их руки зеркало. Ведь прогнозировать с его помощью военные операции вправе лишь тот, кто сам будет в них участвовать. Это безумие в квадрате, но я готов рассмотреть и этот вариант, если коллега Гэндальф внятно ответит на единственный вопрос. Каким способом он собирается потом вернуть зеркало обратно? Я полагаю, что проблемы следует решать по мере их возникновения. Почему вообще мы должны исходить из того, что они не пожелают возвращать зеркало? За каким чертом оно им сдалось? Наступило молчание. То есть такой беспредельной глупости Саруман и вправду не ожидал. А эти все, значит, считают, что так и надо. Ему показалось, будто он барахтается в ледяной каше мартовской полыньи. Еще миг, и она утащит течением под ее кромку. «Радагаст, может, ты хочешь что-нибудь сказать?» Это прозвучало, как призыв о помощи. Коричневая фигура вздрогнула, будто ученик, застигнутый воспитателем за списыванием домашнего задания, и неловко попыталась прикрыть рукавом плаща что-то на столе перед собой. Послышалось возмущенное стрекотание, и по руке Радагаста стремительно взбежал бельчонок, с которым тот, как видно, играл на протяжении всего совета. Он уселся было на плече у мага, но тот, смущенный до нельзя, прошептал ему что-то, нахмуря седую кустистую бровь, и зверек беспрекословно юркнул куда-то в складке одеяния. «Суруман, голубчик, ты уж прости меня, старого, я того не очень одним словом вникал. Вы только не ссорьтесь, ведь ежели еще мы начнем промеж собой собачиться, что же в мире-то начнется, а? То-то. А насчет этих, ну, из зачарованных лесов, ты уж не обижайся слишком того. Я помню, в молодости видал их вестимо издали. Так, по моему разумению, они вполне даже ничего. Конечно, со своей заумью, а кто без нее? Но с птахами да зверухами они завсегда душа в душу. Не то, что эти твои, мордорские. Я так себе мыслю, что оно вроде как и того. Вот так, резюмировал про себя Саруман и медленно провел ладонью по лицу, как будто пытался снять налипшую паутину безмерной усталости. Единственный, на чью поддержку можно было рассчитывать. Бороться уже не было сил. Все кончено, он подо льдом. Ты остался не в меньшинстве, а в полном одиночестве, Саруман. Конечно, все твои соображения крайне ценны для нас. Теперь голос Гэндальфа был преисполнен фальшивого почтения, просто-таки сочился им. Давайте сейчас же обсудим, как быть с зеркалом, и это впрямь непростой вопрос. Теперь это твои проблемы, Гэндальф. Тихо, но твердо ответил Саруман, расстегивая мифриловую пряжку у ворота. Ты давно уже домогаешься белого плаща, ну так возьми его. Делайте все, что находите нужным. А я выхожу из вашего совета. «Тогда твой посох утратит силу, слышишь?» Прокричал ему в спину Гэндальф. Видно было, что он по-настоящему ошарашен и перестал понимать своего вечного соперника. Саруман, обернувшись, оглядел напоследок сумрачный зал Белого Совета. Край белоснежного плаща стекал с кресла на пол, как посеребренная луною вода в фонтане. Мифрил застежки послал ему свой прощальный блик и погас. И застыл на полпути устремившийся за ним Радагаст с нелепо растопыренными руками. Мак сделался вдруг маленьким и несчастным, как ребенок, оказавшийся втянутым в ссору родителей. Вот тогда-то с его уст и слетела фраза, опять-таки удивительным образом совпадавшая с той, что была сказана по сходному поводу в другом мире. «То, что вы собираетесь совершить, это хуже, чем преступление. Это ошибка». А по прошествии нескольких недель разведслужба Мордора доложила, что на окраинах Северных Листов неведомо откуда появились эльфы, стройные золотоволосые существа с мелодичным голосом и промороженными до дна глазами.